Глава 15. Беседка, где предложил встретиться Дамиан, располагалась в укромном уголке парка. Пруд с утками был старый, в каком-то смысле даже заброшенный. Во всяком случае, не чистили его уже давно. В восточной части парка вырыли новый пруд, пользующийся большой популярностью у совершающих мацион аристократов. Я нервно огляделась, убедилась, что за мной никто не наблюдает, и поднялась по невысоким ступеням, ведущим в крытую, увитую зеленью беседку. При виде меня Дамиан встал с деревянной скамьи, усыпанной мягкими подушками. «Я рад, что вы пришли», — сказал он и сделал приглашающий жест. «Прошу вас, присаживайтесь. Не волнуйтесь, на беседку наложен полог молчания. Нас никто не услышит». «Предусмотрительно», — пробормотала я и бочком-бочком протиснулась мимо Дамиана к креслу качалки. Мысль сесть рядом с Дамианом вызвала внизу живота теплое волнение, поэтому я решила держаться от него подальше. Кто знает, чем бы закончился вчерашний вечер, не вспомни я о сумраке. «Вот, а ты злишься на меня! Да я жизнь тебе спас, подруга!» «Вынуждена признать, что это так. О чем вы хотели поговорить?» Я набросила на ноги легкий плед. С утра было прохладно из-за северного ветра. Жара еще не успела разгуляться. И почувствовала себя едва ли не престарелой Матроной. Голос у меня уж точно звучал чопорно. «Я хотел попросить вас о помощи». От такого заявления, брошенного в лоб, я поперхнулась. Пришлось прочистить горло и только потом осторожно спросить. «И в чем же будет заключаться моя помощь?» Дамиан заложил руки за спину и принялся мерить беседку шагами. Он выглядел спокойным, даже немного безразличным. Но, наверное, за эти пару дней я провела с ним достаточно времени, потому что легко угадала за его маской сомнения и нервозность. «За последние 3 дня нам удалось предотвратить 10 покушений на Кристиана. Некоторые из них совершали откровенные дилетанты, как, например, те, кто решил отравить короля на вечере знакомства с невестами». «Вы поймали того отравителя?» – заинтересовалась я. «Да, это было несложно. Слуга, поменявший тогда графины с вином, исчез сразу же после ужина. Мне показалось это подозрительным, но еще больше я удивился, когда нашел парнишку с перерезанным горлом». «Но вам это не помешало поймать его нанимателей?» Дамиан усмехнулся. «Нет, не помешало. Признаться, на это не ушло много времени. Они порядком наследили. Возможно, из-за спешки. Впрочем, неопытность тоже имела место быть». «А тех, кто стоял за убийцей в плаще, вы тоже нашли?» «Вы имеете в виду случай на охоте, после которого мы попали в драконьи горы?» Я кивнула. «К сожалению, нет». Дамиан покачал головой. «Я даже думал, что убийца как-то связан с моей семьей, поэтому мы отправились к ним, но я не нашел тому подтверждения». «Никаких зацепок?» «Ни одной, Кьерра. Разве что почерк того покушения неуловимо напоминает случившееся на балу. В обоих случаях мы имеем дело с умным, коварным и, думаю, опытным манипулятором». Дамиан остановился и замолчал. Я тоже притихла, сложив руки на коленях. Ощущение надвигающейся беды не покидало меня. «Знаете, зачем я вам все это рассказываю?» Вопрос Дамиана заставил меня вздрогнуть. «Полагаю, не для того, чтобы получить сочувствие в ответ». Он снова усмехнулся. «Это верно. Сочувствие мне ни к чему». Его голос стал серьезным. «Я поделился с вами сухими фактами, Кьерра, чтобы вы понимали, в какой опасности находится Кристиан. Да и вы сами. На вас вчера совершили нападение. Не знаю, чем вы вызвали недовольство убийц, но они явно заинтересованы в том, чтобы вас устранить». «Инициатива наказуема. Вот и спасай после этого королей». «Вы думаете...» «Да вы как сговорились». «Во дворец не может проникнуть любой прохожий с улицы», — отрезал Дамиан. Его лицо стало жестким. «На перемещение порталом внутри дворца и вовсе наложены строгие ограничения. Случившееся вчера наводит на мысль, что в деле замешан кто-то из наших магов. Я поежилась. Кажется, в беседке резко похолодало. Из совета 13? Да. Дамиан остановился в двух шагах от кресла качалки и посмотрел на меня сверху вниз. От его взгляда сделалось не по себе. Теперь, когда вы знаете, насколько серьезная опасность угрожает и Кристиану, и вам, я хотел бы озвучить свою просьбу. Я кивнула. Конечно, я понимаю. Не волнуйтесь, я сделаю все, что от меня зависит. Дамиан склонился надо мной. Его руки обхватили подлокотники кресла, останавливая его неспешное покачивание. Я судорожно сглотнула. В таком случае, не договорив, он потянулся своими губами к моим. «Полундра!» Я отпрянула от Дамиана, как черт от ладана, и ударилась затылком о спинку кресла. Оно сильно покачнулось и, наверное, перевернулось бы вместе со мной, но Дамиан наступил на округлую ножку кресла тяжелым башмаком. «Вы!» Я не сразу нашлась со словами. «Что вы делаете?» Я уперлась ладонями Дамиану в грудь и с подозрением сощурилась. У меня, конечно, нет богатого теткиного опыта, но что-то мне подсказывает, что это мало похоже на вспышку страсти. «Кажется, раскрыли тебя, подруга, или сделают это в самое ближайшее время. Я бы на твоем месте уносил ноги!» Я прикинула расстояние до выхода из беседки. Так, ну, если сейчас оскорбленно задрать нос, оттолкнуть Дамиана и резвой горной козочкой драпануть... Ты не в курсе, а драконы, случайно, не козочками питаются? Шутник. Ваш фамильяр видел лица заговорщиков, связанных с последним покушением. Эй, не видел я ничего, только слышал. Он ничего не видел, поспешно сказала я. Обзор из-под дивана не самый лучший. Но ведь голоса-то он слышал. Шах и мат, Касси, давай его огреем проклятием и скажем, что он сам ударился, а? Ну да, это же ни у кого не вызовет подозрения. Слышал, вынуждена была согласиться я. Пустите меня к себе в разум, я могу узнать голоса, и мы найдем заговорщиков. Под тяжелым настойчивым взглядом Дамиана я чувствовала себя как кролик, попавший под гипноз питона. Его руки все еще лежали на подлокотниках кресла, не позволяя мне выбраться. Знаете, мне кажется, это не очень хорошая идея. Другого выхода я не вижу. Я приободрилась. Ну почему? Я сейчас просто опишу вам эти голоса. Дамиан насмешливо посмотрел на меня. И какими же они были? Ну, я никак не могла упорядочить мысли и все время мямлила, делая ненужные паузы. Такие, знаете, мужские. Кьера Касси. Лицо Дамиана оказалось ко мне еще ближе, чем раньше. Вы чего-то боитесь? Вас, хотела заорать я, но, конечно, промолчала. Сумрак тоже притих, видимо, не знал, что тут можно посоветовать. Меня мама не так воспитывала, брякнула наконец я. Вас воспитывал опекун, педантично напомнил Дамиан. Да. Но если бы воспитывала мама, она бы не одобрила, — выкрутилась я. Это, знаете ли, слишком... Соблазнительно? Возмутительно. Кьера Касси, я понимаю, что это противоречит всем нормам приличия, но, к сожалению, я не вижу иного выхода. Заметив, как я насупилась, он помедлил, а затем резко спросил, что вас обидело. Вы только что сказали, что вынуждены со мной поцеловаться. Уязвленно буркнула я. Дамиан ошарашенно замер, потом моргнул. «Неправда». «Правда-правда. К сожалению, я не вижу другого выхода», — возмущенно процитировала я. «Это чьи слова?» Дамиан прикрыл глаза, явно борясь с желанием меня придушить. Я осторожно дернулась в сторону, но бесполезно. На мое плечо легла тяжелая ладонь Дамиана, пригвоздив к месту. «Кьерра, я понимаю ваше волнение. Именно оно, не иначе, заставляет вас нести всякую чушь, но я обещаю, что не буду копаться в вашем разуме. Я лишь загляну в одно конкретное воспоминание. Ваши маленькие женские секреты останутся с вами». Я с сомнением покосилась на Дамиана и облизнула губы. Врет ведь драконий прохвост. Может быть и так. Или у вас есть серьезная тайна, Кьерра? Не хотите мне ничего рассказать? Третий раз. Уже третий раз я слышу эту чертову фразу. Или у меня паранойя, или Дамиан о чем-то догадался и теперь великодушно дает мне возможность сдаться с повинной. Угу. За чистосердечное срок скосят. Дамиан склонился к моему уху. Его горячее дыхание обожгло шею. Ну же, Касси, помогите мне. От того, как он прошептал мое имя, по спине пробежали мурашки, а сердце забилось чаще и громче. Магнетизму, излучаемому Дамианом, было невероятно сложно противостоять. Мои ладони все еще лежали на его груди, и от этой близости меня начало потряхивать. «Касси, земля вызывает! Ты о чем вообще думаешь?» Я резко мотнула головой, но это не помогло. Взгляд снова упал на губы Дамиана. «Ладно, меня загнали в угол. Встать и уйти — значит навести на себя подозрение. Никакие отмазки не помогут». «Касси!» Не слушая вопли сумрака, я обрубила связь. Колебаний больше не осталось. Дамиан встретил мой взгляд, я кивнула, и мы потянулись навстречу друг другу. Это было похоже на мертвую петлю на американских горках. Сначала внутри все оборвалось, а затем меня накрыло безбашенное, невероятно острое чувство упоения моментом. Почти сразу оно отошло на второй план, смытое другими, более сильными эмоциями. Дамиан целовал жадно, умело и исступленно. Я абсолютно потерялась во времени и пространстве, забыв, кто я и что здесь делаю. Сознание вернулось лишь тогда, когда Дамиан разорвал поцелуй и, тяжело дыша, посмотрел на меня. Его светлые глаза потемнели и казались почти черными. «Благодарю, Кьерра», — глухо сказал он. «Я нашел то, что искал». «Рада была помочь», — хрипло отозвалась я, тоже пытаясь восстановить дыхание. «Обращайтесь, если что». Дамиан не понял иронию и на полном серьезе кивнул, а затем широким пружинистым шагом буквально выскочил из беседки. Я осталась в одиночестве. Ноги сделались ватными, так что я еще какое-то время провела, раскачиваясь в кресле, а затем встала, медленно и растерянно спустилась по ступенькам беседки и побрела к пруду. В голове царила звенящая тишина. Вспомнив о сумраке, я чертыхнулась и позвала его. После непродолжительного молчания он откликнулся. «Ну что, Мата Хари, тебя уже тащат в подвалы Инквизиции или пока нет?» «Пока нет». «Тогда, думаю, тебе стоит это увидеть». Мир вспыхнул новыми звуками, краски наоборот потемнели. Перед моими глазами, глазами сумрака, зеленели кусты. Кажется, фамильяр спрятался в них и теперь осторожно выглядывал наружу. «Дорогая, вы же понимаете, что сейчас не время». Рядом с кустами на лавочке спиной ко мне сидели двое. Мужчина нервно завертел головой, и я узнала в нем Бартли. Впрочем, могла бы догадаться и по яркому наряду, и цыплячьей шее. «Но вы же обещали мне!» Женщина продолжала сидеть ко мне спиной. Ее голос показался смутно знакомым, но, даже напрягшись, его обладательницу я не узнала. «Помню, помню». Бартли занервничал еще сильнее. Он достал из кармана носовой платок и промокнул вспотевший лоб. «Как же сегодня жарко, не находите?» «Ветер холодный», — не согласилась с ним женщина. На мгновение из ее голоса ушла плаксивость, и я едва не вскрикнула. «Неужели это...» «Дорогой, когда вы объявите о нашей помолвке?» «Скоро, совсем скоро!» Бартли ослабил ворот рубашки, будто тот душил его. «Не сомневайтесь во мне!» «Как я могу? После того, на что я пошла ради вас?» Бартли шикнул на собеседницу. «Не здесь же!» «Конечно, простите. Я вовсе не собиралась упоминать ничего такого, что могло бы вам навредить». Голос женщины прозвучал смиренно, но в нем прорезались нотки досады. Кажется, это была завуалированная угроза. «Вы же понимаете, дорогой, я могу рассказать его величеству о...» Пожалуй, даже не завуалированная угроза, а самое, что ни на есть, откровенное. «Хватит, хватит!» Бартли замахал руками. «Дайте мне время, дорогая. После отбора, клянусь вам, я объявлю о нашей помолвке. Вы же понимаете, что до этого момента все внимание будет приковано к невестам короля. Неужели вы не хотите насладиться своим новым статусом в полной мере?» «Старый лис, ловко!» Плечи женщины расслабились. «Вы так заботливы, мой дорогой! Простите мою недоверчивость!» Она обернулась, чтобы сорвать с куста цветок и вдохнуть его аромат. На ее суровом лице играла непривычно яркая улыбка. Я сглотнула и попятилась. Так и есть, я не ошиблась. Женщиной, разговаривающей с Бартлием, оказалась Инесс.